Арль, 1888. Мой дорогой Тео, очень благодарю за письмо и лежавший в нем 50-франковый билет. Благодарю также и за то, что ты мне написал про картины этих голландских художников. Я велел провести газ в мастерскую и в кухню. Это стоило 25 франков. Если я и Гоген будем работать каждый вечер в течение 25 дней, разве мы не окупим это? А так как Гоген может теперь приехать со дня на день, мне абсолютно необходимо, по крайней мере, 50 франков. Я не болен, но, несомненно, заболею, если не буду лучше питаться и не прекращу на несколько дней писать. Я почти впал в сумасшествие Гуго ван дер Гёса на картине Уотерса. И если бы я не обладал двойной натурой, полумонах-полухудожник, я бы уже давно и окончательно сдох, как и тот. Во всяком случае, не думаю, поскольку мои чувства находятся в состоянии возбуждения и постоянно направлены на вечность и вечную жизнь, чтобы это была мания преследования. Тем не менее, доверять моим нервам я не могу. Я говорю тебе об этом только потому, что ты меня упрекаешь в недоверии к обоим голландским художникам. А я на самом деле и по твоему второму письму не могу себе представить, что они такое делают. И мне было бы очень интересно посмотреть фотографии с их рисунков. Я хочу тебе написать письмо со специальной целью, чтобы ты показал его им и мог бы разъяснить, почему я считаю, что на юге лежит будущность современности. Одновременно передай им мои размышления о том, что импрессионистическое движение – это великая вещь, а не только школа, ограничивающаяся оптическими экспериментами. Это относится и к тем, кто делает или делал историческую живопись. Есть действительно очень скверные исторические живописцы, как Деларош, но есть и хорошие, как Делакруа и Мейсонье. Я определенно решил их не писать, по крайней мере, в течение 3 дней. Может быть, я отдохну и тогда напишу этим голландцам. Ты ведь знаешь, как мне хочется познакомиться с влиянием импрессионизма на голландских художников. Здесь перед тобой весьма небрежный набросок моей последней картины. Ряд зеленых кипарисов на розовом небе со светло-лимонным полумесяцем. Впереди кусок почвы, песок и немного чертополоха. Двое влюбленных, мужчина весь бледно-синий, с желтой шляпой, женщина в розовом корсаже и в черной юбке. Это 4-я картина в саду поэта, которая должна украшать комнату Гогена. Хотя это до сих пор и не удалось осуществить, но я стремился двинуть вперед всю мою работу из великого желания показать ему новое и не подпасть под его влияние, так как я определенно ожидаю нечто вроде его воздействия на себя, не доказав ему предварительно с полной несомненностью моей самобытности. Как бы то ни было, он увидит это и в декорации, как только она будет сделана.